Еще как может, эта сфера, самый точный из известных нам инструментов анализа и оценки в мире на сегодняшний момент, да и мы перепроверили ее работу на известном нам маге, что совсем недавно прошел уточняющие тесты, вмешалась в разговор ученая. И это не единственный аномальный показатель, как для вашего возраста. Скорость высвобождения – 25,2. Это соответствует большей части показателей архимагов нашей империи. Плотность маны – 3,34. Это аномально низкий показатель. Я такой амплитуды цифр не видела ни разу, да и в истории столь сильный разброс не был зафиксирован ни разу. Концентрация мановыводящих каналов – 7,0. Здесь более-менее все нормально, да только вот этот показатель приближается к 10 на старости лет у магов, а в вашем возрасте он не превышает 2-3 единицы. Проходимость широчайших каналов маны в 2 раза выше нормы. Опять же, сравнимо с цифрами архимагов. Последние показатели я решила собрать только из-за того, что была поражена предыдущими. И даже здесь нашлись аномалии. Скорость сбора и впитывания маны выше средних значений магов в 11 раз. А ведь эти показатели практически не отличаются ни у новорожденного одаренного, ни у архимага столетнего. Как, откуда такие цифры? И вместе с тем абсолютно стандартные данные, как у воителя, за исключением одной аномалии. Хватит меня пугать, я и так уже в шоке. Какие еще там аномалии? С ужасом смотрел я на нее, раскрывшую все мои секреты. Почти все. Ну да, кроме плотности маны, я уже вышел на пиковые показатели архимагов. А кое-где, преодолев проклятие рваного источника, даже превзошел. Что в этом такого? Будто раньше таких аномалий не наблюдали. Будь у тебя одна аномалия, да даже две, это еще куда ни шло. У тебя же ни один показатель не соответствует общепринятым нормам, как у мага. Воитель из тебя намного хуже, чем маг, и все же в скорости высвобождения энергии ее сборе ты превосходишь свой ранг. Хотя это все еще считается нормой, особенно по сравнению с показателями первых тестов. Так что рассказывай. Откуда у тебя такие показатели? Не может быть, чтобы ты от рождения был таким талантливым. Это было бы невозможно не заметить, и о тебе заговорили бы намного раньше. Багратион ударил прямо в цель, вынуждая на ходу додумывать уже сложенную в моей голове легенду. Стоп, это ловушка. Они не сказали самое главное, и если я сейчас выдумаю что-нибудь на ходу, то сам себя закопаю. Уважаемые, а это все аномалии? Что там за странность у меня, как у воителя? Да и по предрасположенности к магии вы что-то говорили до самих тестов и во время них, но так ничего и не рассказали. Вся троица внезапно переглянулась, и Романов приподнял вверх руку, давая понять, что говорить будет он. Мирослав, загадочно посмотрел он на меня, а ты, вообще, сам как думаешь, магом какой стихии ты являешься? Ну все, писец, занесло меня в края, где любит шастать, и нагнал меня этот маленький беленький пушистый зверек. Глава 9. А что вы имеете в виду, уважаемый? Включил я дурака, пытаясь понять, к чему он клонит. То и имею в виду. На тестах в Академии были показаны две стихии – воды и яда. Именно они появились во внешней среде и попали на камень оценки, вытекая из твоего источника. Что же касалось твоей силы воителя, то эта энергия имела свойство яда и, к нашему удивлению, молнии. Эта стезя воителя не столь редка, но не в комбинации с другими силами. Если уж проявилась предрасположенность организма к определенной силе после первичного пробуждения, то сила молнии уходит и затихает, никогда более не пробуждаясь. Но не в твоем случае. Мы хотели изучить этот феномен, и то, что мы увидели. Что? Что там такое? Не надо меня пугать, я и так переживаю. Такие перспективы, и вы говорите о каких-то проблемах. Дергал я руками, показывая, что сильно нервничаю. Ну, не проблема. По крайней мере, мы с таким еще не сталкивались, задумчиво произнесла дамочка. В общем, барон, заговорил Романов, у тебя предрасположенность ко всем известным и запрограммированным на поиск типам магии. К каждой понемногу. И вода, и яд в вашем случае не отличаются процентами предрасположенности. Абсолютная равнозначность. Ни единого перекоса. Ты первый универсал в мире, парень. И я понятия не имею, хорошо это или плохо. Но странно, что ты пользуешься только двумя силами из всего многообразия, сверлил меня взглядом Багратион. Фух, универсал, не эфир. Мысленно выдохнул я, успокаивая себя. Как это универсал? Но все техники рода были связаны исключительно с ядом. Все и так были поражены, когда я смог водную стихию впервые продемонстрировать. связывали это с теми сумасшедшими амазонками и колдунами-дошаманами из диких земель Великой реки. Мол, водная стихия, их стезя. И они, когда меня словили и накачали зельями, заставили открыться новую стихию. Что за черт, что они со мной сделали, выпалил я, демонстрируя юношескую несдержанность и спихивая всю вину на индейцев Амазонии. Наша КГМБ могущественна, но не настолько, чтобы следить за мелкими, полунищими родами на краю земли. Своих красавцев хватает, за которыми нужен глаз да глаз. Так что универсальная отмазка с приключениями в плену амазонок, которые меня похитили еще ничего не смыслящим шкетом, а затем обменяли на что-то, получив свой выкуп, попутно проверив мои способности и накачав дикими зельями местных шаманов. В общем, кто знает, что там в голове у этих дикарей. Вот и я, иногда прикидываясь валенком, всю вину возлагаю на тех, с кого спроса нет и не проверить никак. А тот факт, что меня похищали, есть в маленькой строке моей биографии. Правда, я понятия не имею, что это было за похищение, и просто сгущаю краски. Произошло это очень давно, да и всегда можно сказать, в случае нестыковок, мол, батя, наверное, заплатил, чтобы замять дело и не портить себе и сыну репутацию. В джунгли утаскивают много кого, но мало кто возвращается психически и физически здоровым человеком из плена этих диких людей. А расскажи-ка подробнее о своем плене и приключениях в Амазонии. Постарайся вспомнить все детали, в том числе и то, чем тебя поили и кормили, колдовали ли над тобой и проводили ли какие-то обряды. Да, сейчас, мне тогда было 6 лет, мы с отцом поехали зачем-то в соседний город, встретили ураган, он повалил деревья, и горную дорогу заблокировало. Мы бросили машину и начали спускаться с гор. Вокруг стало появляться много растений, которых на высоте обычно не увидишь. Было жарко, душно, и кругом грязь. Я запомнил это, потому что мне купили новые ботинки, и отец все сокрушался, мол, мама нас прибьет за то, что мы их испачкали. Начал я им рассказывать давно уж сочиненную сказку. Выдумал ее лишь наполовину. В основе этого фантастического рассказа стояла реальная история выживания одного 10-летнего мальчишки, что 2 года прожил в Амазонии и даже был принят индейцами, которые оказались более миролюбивыми, чем обычно. Затем была возня, грызня и война с соседним племенем, и мальчишка попал в плен. Над ним издевались, так как считали воплощением какого-то духа-хранителя соседнего племени. И целый год он выживал в плену, пока карательный экспедиционный отряд от венесуэльского полка не пришел и полностью не вырезал племя. Заодно и мальчишку освободили. Естественно, он не смог вырасти нормальным и адекватным после всего пережитого. Зато знал и понимал многое о жизни индейцев. И с его рассказов была написана удивительная книга о мальчике, который выжил. Естественно, рассказывать о том, что я там был чуть ли не идолом, я не стал. Просто взял то, что знал о быте индейцев из этой книги и парочки других, и добавил в свой фантастический рассказ о похищении, о нескольких месяцах жизни в неволе и о выкупе с последующим хэппи-эндом. И само собой, нашлось место геройскому подвигу дипломатов и переговорщиков, что, рискуя жизнью, пошли договариваться о моем спасении. Вот так вот все и было. Возможно, тот странный суп, которым меня поил слепой шаман-изгой, наведываясь к моей яме, был не просто так таким острым и жгучим, а заодно согревающим. Больше похоже на то, что он ставил на тебе эксперименты, пытаясь понять, не сделал ли он отраву. Если бы ты умер, то и он бы это есть не стал, хмыкнул Романов. Может быть, пожал я плечами. Это поразительная история. Да я за одну статью об универсальном маге. Да за исследование я. Это же может перевернуть все наше представление о магии. Зажглись восторгом глаза ученый. Извините, я лабораторной подопытной крысой становиться не собираюсь. У меня дел не в проворот. Рот исхудал, обнищал. Надо величие восстанавливать. Дети, мне нужны ваши дети. Тут уж не только я, но и фактические главы разведки посмотрели на женщину в белом халате как на сумасшедшую. Детей я на опыты тоже вам не отдам, хоть у меня их и нет, даже не просите. Сразу же заявил я, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство, мне нужны лишь ваши образцы. С горящими глазами смотрела на меня взглядом сексуального маньяка эта женщина, отчего я даже слегка трухнул. Мне нужна ваша жидкость, барон, немного семенной, держите себя в руках, мы обсуждаем ситуацию с бароном, а не генетические исследования и сегрегацию магов. Остудил пыл начавший сходить с ума ученый Романов. Нет, вы не понимаете. Это все во имя науки. Барон Краст, вы ведь меня понимаете, просто представьте, какой у вас потенциал. Уверена, это связано именно с универсальностью вас как мага. Ваше тело – идеальный проводник энергии различного типа. А что, если таких, как вы, будет сотня, а тысяча? Да мы за одно поколение станем не просто сильнейшей империей, мы станем доминировать на мировой арене. Она начала расстегивать пуговицы своего белого халата, пока говорила, отчего мне стало еще хуже. Благо Багратион схватил ее за руки и вывел из комнаты, приказав принять холодный душ и прийти в себя. «Мне сейчас даже страшно за себя стало», — признался я Романову. «Мне, если честно, тоже». Он встретил взглядом вернувшегося Багратиона. «И до сих пор страшно, потому что она, во-первых, права, а во-вторых, зная ее, она пойдет на все, чтобы воплотить свою задумку в жизнь. Саша, надо охрану приставить к двери». «Приставим. Вот ведь заноза какая. Все ей эксперименты с магами подавай. Знал бы, что Краст таким интересным экземпляром окажется, не выбирал бы ее на эту миссию. Может, ну его, это усиление, я полечу домой, и все. Зато здоровый». «Да ну, не нагнетай», — хлопнул меня по плечу Романов. «Я и не нагнетаю». У нее взгляд был, будто я какой-то бык-осеменитель, а вокруг меня стадо коров, и ей премию не дадут, если она поголовье скота не увеличит. «Ну уж нет, мне эти риски ни к чему. Ладно, ты отдыхай, а мы с Александром Петровичем пойдем подумаем, что нам с этими знаниями делать. Ну и тесты тестами, а на практике тоже надо подтвердить то, что мы сегодня выяснили. Смысл от мага огня, который не может этот самый огонь зажечь, верно? Наверное, да. Я и сам не знаю, опустошен этой новостью. Если я первый такой маг, то как мне учиться? Чему? Как я смогу идти вперед, не имея азов, что передаются из поколения в поколение?» Нагнетал я, продолжая показывать весь шок и трепет, будто бы пораженный неожиданной новостью. На самом деле, для меня неожиданным было лишь то, как мою силу эфира интерпретировал аппарат, и нормально он ее интерпретировал. Если бы он им написал «маг эфира», это было бы куда хуже, как и все маги, что оказались первыми в роду, как твой друг Иван, как Соколовский. «Вообще, хорошая у вас компания молодых и не очень магов, первых из своего рода, подбирается. Глядишь, в дискуссиях и тренировках и сможете постичь что-нибудь свое, уникальное», — ответил на мой вопрос Багратион и ушел, пожелав спокойной ночи. «Ага, как же, спокойной. Я очень хотел бы уснуть, даже часы переключил в режим отдыха, но когда за дверью слышны шорохи и мужской голос говорит: «Никак нет, не положено. До 8 утра никого не впускаем. Приказ командующего», а женский голос, в ответ воркуя, просит бойцов пойти навстречу и сделать вид, что ее здесь не было и нет, и вообще у нее там дел на 5 минут. Почему эта женщина меня так недооценивает, караул? Это вопиющий удар по моей репутации и мужской гордости. Но доказывать на практике, что способен на большее, чем 5 минут, я, конечно же, не буду. До утра так и не смог уснуть. Эта маньячка приходила еще 3 раза. В итоге я был совершенно разбит и на завтрак и клевал носом. Пришлось договориться с начальством, чтобы мне выделили скамейку прямо рядом с еще одной сферой, в которой мне предстоит пройти процедуру магической стимуляции, как назвал ее Багратион. На ней и посплю, пока ее настраивают. Под присмотром разведки спится легко и непринужденно. Ага, конечно. Пробудился я очень скоро, ощутив, как мои волосы гладит чья-то рука. Если это София Дмитриевна, то это катастрофа. Других девушек и женщин я тут не видел. Так что альтернатива ученый только какой-то мужик. Не люблю, когда меня по голове гладит какой-то мужик еще больше, чем если это симпатичные, но озабоченные исследованиями женщины-ученые. В общем, мысль, что все это не скрепно, неправильно, меня разбудила не хуже удара током. «Фух, это вы», — облегченно выдохнул я, видя накрашенную и уложившую волосы блондинку. «Черт, это вы, не подходите ко мне, что такое? А все говорили, что я шикарно выгляжу». «Неужели наврали, солдафоны?» — и уставилась в зеркальце София, пытаясь найти изъяны на своем лице, в прическе и прочем. Я же не стал это никак комментировать и просто ретировался в сторону смеющихся разведчиков. «Вы должны были оберегать меня от зла, а не примкнуть к нему», — покачал я головой, отчитывая их. «Все готово. Мы отправили ее разбудить тебя», — сказал довольный как слон Романов, поднимаясь. «Как видишь, нам удалось справиться с этой задачей в 2 счета», — усмехнулся Багратион. К слову, есть новости касательно тебя. Да, мы сообщили в Москву тем из людей, кому положено знать о такой удивительной ситуации с тобой и твоими предрасположенностями. Стефани, Зубову и еще паре человек из числа ближайших советников и по совместительству министров. В среду собрание в Кремле. В понедельник и вторник сделаем повторные тесты, но уже не здесь, а в Москве, в свободное от учебы время. Мне даже разрешат учиться. Я ведь всю ночь думал об этой ситуации и уже смирился, что отныне моя жизнь станет куда как более унылой из-за интересов империи ко всему перспективному и уникальному. А это как раз мой случай. Да, нужно подтвердить твой статус мага нового направления, и при этом не допустить утечек информации, ну и стараться меньше привлекать к тебе внимание. Поэтому все будет, как и прежде. Стандартная разведка у тебя на хвосте, ты на учебе. Единственное, все свои перемещения и поездки отныне будешь согласовывать с назначенным тебе куратором. А кто куратор? Поинтересовался я и едва ли не физически ощутил, как на моей шее затягивается ошейник государственной власти, удивленный просто великолепными новостями. Пока не решили, не переживай на этот счет, лучше разминайся. И вот, выпей это. Протянул мне квадратный термос Багратион. И учти, тебя ожидают около 12 часов испытаний, и далеко не самых приятных. Постарайся держать ману под контролем. Если произойдет выброс, запустятся механизмы защиты, и все, усиление закончится. Ну спасибо, опять эта гадость, скривился я и начал пить соленую воду. Именно она, начинаем через полчаса, чтобы успели компоненты разойтись по внутренним органам и обеспечить защиту. Ну и еще для тебя есть одна небольшая новость, которая, я надеюсь, настроит тебя на рабочий лад. Какая? Если закрыть глаза на твои предрасположенности, то по нашим оценкам после сегодняшнего дня ты должен будешь стать полноценным магом 5-го ранга. Когда я был здесь, то стал сильнее на порядок. Моя плотность маны скакнула с уровня мастера начальной ступени до уровня магистра средней ступени. Ну и еще помни, что в год не больше 10 человек получают возможность пройти здесь усиление, а тебя притащили сюда вне очереди. Внучку Константина Игоревича подвинули в очереди, кивнул на Романова Багратион. Так что ты уж не подведи. Терпи, даже если будет казаться, что сейчас глаза выпрыгнут из орбит, а кожа сгорит заживо. Если что, здесь есть лекари. Хорошие, профессиональные. Так себе напутствие, господин начальник. Почему у вас все всегда достигается через боль и страдания? Потому что так завещали наши классики и отцы и основатели родов. Ленивым и мягкотелым, забвение и позор. Слава и честь, сильным и смелым. Давай, вперед, докажи, что ты русский. Не по происхождению, так хоть по духу. Эх, знал бы ты, Александр Петрович. Хотя нет, лучше не знай. И никто пусть не узнает. Хотя об этом говорить уже поздно. Правду обо мне знает ни один и ни два человека. Так что рано или поздно все вскроется. Время уходит. И если я не успею стать к нужному моменту воистину сильным и чрезвычайно опасным настолько, чтобы все опасались сталкиваться со мной лбами, то мне никто и ничего не поможет. Сибирь. Дантерсомн. Большая стройка, которую затеял в поселке Владимир Берестеев, шла полным ходом. Отряды добровольцев подходили каждый день, в основном ликвидаторы, реже, простые работяги в поисках денег. В центральной части поселка, который пришлось почти полностью снести, ставился на старый уцелевший фундамент новый каркас будущего оплота деревни. Железобетон, сталь, толстые стены и узкие окна бойницы. Новую деревню было решено строить по новым технологиям согласно нормам военных, чьи инженеры поделились не только чертежами, но и строителями. Бойцы, стоящие в авангарде перед трассой и закрывающие своими телами проход монстрам, уже устали. Сколько ни присылай новую смену, а все равно жизнь в полевых условиях без нормальных казарм, кое-как кухни не способствует поднятию боевого духа. Да и тыловики уже откровенно устали постоянно возить продовольствие в особо опасную область, рискуя всем. Владимир вошел в единственный более-менее уцелевший дом и спросил у женщины, что дежурила здесь весь день, как дела у бойцов. Ваше сиятельство, у двоих легкие ранения и развивающаяся на их фоне простуда. Ничего сложного, пару дней в тепле и заботе, и они снова будут на ногах. Спасибо вам, что вы отдали под наши нужды единственный дом в округе. Тут они быстро поправятся. Что же до Аркадия? Боюсь, он слишком плох. Надо бы его эвакуировать в Якутск, в госпиталь, иначе он может умереть. Что с ним в итоге? Спросил у медсестры Владимир, посмотрев на спящего и тяжело дышащего строителя, рядом с которым стоял небольшой тазик, полный кровяных сгустков. Судя по симптомам, у него магическая лихорадка. Будь с ним кольцо ликвидатора, оно бы очистило ману и уменьшило ее воздействие на организм, но его не было, когда он где-то хапнул огромную дозу маны, и его тело не выдержало. У нас все еще повышенный уровень маны в окрестностях, и это лишь добавляет ему страданий. Зелье здоровья в его случае поможет, лишь усугубит, Дантер, покачала головой женщина. Господин, строитель, словивший одну из самых мерзких болезней современности, сплюнул кровь и, тяжело задышав, уставился на Владимира. Не так много людей страдают при близком нахождении с мощными источниками маны, но иногда появляются такие, как Аркадий, приезжие из регионов, где концентрация маны минимальна. Их тела попросту не успевают адаптироваться, что в итоге приводит к болезни. Лежите спокойно, Аркадий. Утром приедет обоз с припасами. Вас заберут и увезут в Якутск. Там есть хорошие врачи, успокоил Владимир. Прошу, не надо. Я справлюсь. Мне всего-то месяц продержаться. Я не могу уехать. Если останетесь, есть риск того, что вы умрете. Неужели вы этого не видите? Возмутилась медсестра. Да уж лучше сдохну. Мой сын, мой единственный сын сейчас на больничной койке. Ему нужна операция. Мне не хватает всего немного. Я отработаю, получу деньги, и он снова сможет ходить. Мужчина пытался храбриться и начал уже подниматься, но суровая рука местного правителя вжала его в койку. Утром вы едете. Поправитесь. Встретитесь с сыном. Я не хочу смотреть в его глаза спустя пару лет, когда он узнает, что вы погибли здесь, хотя могли жить. Мужчина резко стал слабеть и внезапно уснул. Владимир повернулся и увидел Екатерину с поднятой рукой, от которой в сторону строителя тянулась едва заметная полупрозрачная дымка. Он научился ее видеть и знал. Так выглядит магия его избранницы. Проконтролируй, чтобы его утром отправили в госпиталь, и оплати его лечение, и зарплату ему на счет перечисли за полный месяц. У нас кончаются средства, тихо проговорила Екатерина, но тут же исправилась, увидев взгляд Владимира. Хорошо, я все сделаю. Где кулон, что я тебе подарил? Отойдя от кровати больного, тихо спросил Берестеев, разглядывая шею своей невесты. На месте. И все же это твой кулон, подарок твоего отца тебе. Почему ты отдал такую ценную вещь мне? Потому что так правильно. Что ты имеешь в виду? Попыталась в очередной раз узнать ответы на свои вопросы Екатерина, но Владимир молчал и не давал ей узнать, о чем он думает. Она уже давно заметила, что его разум стал для нее недоступен. Она не знала, когда и как, но Владимир научился сопротивляться псионике. И даже слегка боялась, ведь ни о чем подобном ранее не слышала. Но боялась не за себя, а за Владимира. Всем было хорошо известно, что за уникальными способностями охотятся сильнейшие люди империи, и получить такую, как у Владимира, хотели бы все члены императорского рода, все без исключения. «Господин, что-то странное происходит», – взволнованно произнесла медсестра, смотря на дрожание свечи и дергающиеся по всей комнате тени. «На улицу, быстро», – скомандовал Владимир, но никто выйти не успел. Половина свечей потухла, и лишь свет уличных фонарей, работающих на аккумуляторе до луна, разгоняли тьму в этом доме. В проходе, прямо за избранницей Владимира, появился неизвестный, чье лицо было скрыто тенями, и приставил нож к шее Екатерины. «Ты ша-ша-ша-ша, тише, рыбонька моя, не бойся, это будет не больно», странный голос, словно шепчущий издалека, разнесся по дому. «Кто ты? Отпусти ее». Руки Берестеева вспыхнули, и зеленое пламя развеяло мрак. «Маленький, бедненький, практически последний из своего рода. Знаешь, как долго наш орден охотился на таких, как ты?» Вычищал великое зло прошлого, эфир. «Было тяжело проникнуть сюда и повлиять на ваш род. Вы словно раковая опухоль, что укоренилась в этих землях. Понадобились десятилетия, чтобы извести вас всех. И вот остались лишь ты и твой жалкий брат, лишенный магии. Ох, ха-ха, как же сладостен этот миг. Но ты не переживай, мы не убьем тебя. Лишь твоего брата, сбежавшего от нас в Тибет. Ха-ха, от нас, сбежавшего, ты представляешь, какая же смешная шутка. Мы тысячелетиями вели охоту на таких, как вы, узурпаторов магии. От нас нигде не скрыться. Ты останешься последним. Но я не убью тебя, нет. Я убью всех твоих женщин, что могли бы выносить для тебя потомство. Всех ублюдков, что понесут в своих венах проклятый эфир. Ты сдохнешь в одиночестве, зная, что каждая, кого ты любил, умерла из-за тебя. Сегодня начнется поминальный бой по роду Берестеевых. Так смерть деда, дяди и других старших членов рода в Изломах не были случайностью. Даже смерть твоего отца не была ею. Ха-ха-ха. Было сложно подобраться и внушить императорской семье, что ваш род – угроза, знаешь ли. Но и вы, и Романовы, глупцы. Какие же вы все жалкие пред реальным величием теней нашего ордена. И за что вам только дарована такая сила? Впрочем, будь эта эфирная дрянь во мне, я бы сам наложил на себя руки. Зачем ты мне все это рассказываешь? Просто я хочу, чтобы всю оставшуюся жизнь ты прожил в отчаянии и страхе, как этого и заслуживаешь. Чтобы ты знал, что все, кого ты полюбишь, умрут. И начнем мы с этой доверчивой дурочки. Белозубая улыбка растянулась среди темных теней, сгустившихся вокруг лица неизвестного. Щелк. Владимир щелкнул пальцами, и кулон под одеждой Екатерины взорвался зелеными осколками, превращаясь в сильнейший магический щит из обжигающего пламени. Рука, покрытая тьмой, дернулась, и клинок прямо сквозь пламя прошелся по нежной коже девушки, оставляя глубокую кровоточащую рану. Двойной крик разнесся по дому с больными. Один от твари в тенях, которую покрыло эфирное пламя Берестеевых, сжигая самоуверенного ублюдка, а другой – от испугавшейся медсестры, что сразу потеряла сознание. Екатерина тут же в панике схватилась за шею, но спокойный вид Владимира заставил и девушку выдохнуть. Она отскочила к нему и, отодвинув руку от шеи, с удивлением посмотрела на нее. «Нет крови, отец сказал, что это живительное пламя регенерации, последний шедевр артефакторики моего прадеда. Оно выручало его даже тогда, когда химеры заживо отрывали ему руки и ноги. А что значит его слова? Что за эфир? Что за узурпаторы прошлого? Кто знает, что в голове этого психически больного маньяка? Просто будем осторожнее. Таким, как мы, всегда надо быть начеку». Владимир обнял Екатерину и посмотрел в сторону открывшейся двери и влетевшего Морозова. «Надо сообщить о нападении брату. Похоже, вырождение нашего рода – это план каких-то крайне хитрых тварей», – подумал Дантер окрестных земель, любуясь догорающими останками фанатика из неизвестного ордена. Глава 10. София рвала и метала, ругалась, кричала, требовала быстро вылезать из вертолета, ведь ее исследования еще даже не начались, а я уже сматывался. «Извините, в другой раз», — помахал ей рукой и откинулся на жесткую спинку кресла, пока вертолет взлетал. «Ну что, как ощущения?» — с ехидной улыбкой посмотрел на меня Багратион. «Ощущения, словно великан пожевал и выплюнул. Болит вообще все от пятки до макушки. Ну, зато какой результат, согласен. А иначе это все было бы лишено смысла», — кивнул я и прикрыл веки, которые тоже болели. «Да, Багратион и Романов оказались правы. Эта штука, я не до конца понимаю, как махина работает, но она действительно смогла сделать меня сильнее. Боль мышцы, нытье связок до суставов – это мелочи. Истинным испытанием было выдержать те нагрузки, что пришлись на мои каналы, источник и другие органы, тесно связанные с магией. Всякие магические узлы, средоточие близ сердца, мозговая паутина. Много у мага по мере развития силы появляется магических органов. Большая из них часть – это все еще обычные энергетические каналы, но видоизмененные и по-своему расположенные в организме. Каналов вообще много. Одни связывают различные участки тела, словно магистрали, другие, словно клапаны, впускают в источник и выпускают оттуда ману, третьи ведут к внутренним органам, подобно кровеносным сосудам, четвертые связываются с кожей и организуют специальные каналы сбора энергии. Есть еще пятые, шестые, седьмые, все с разными функциями. Но самое главное, у меня появился в самом источнике новый элемент. Кто-то называет его фундамент, кто-то – ядро, кто-то – жемчужина. У нас же принято название колонна. Вот она и появилась. Колонна, во-первых, свидетельствует о том, что маг достиг пятого ранга и отныне является мастером. А во-вторых, выполняет функцию ускорителя, проводника и накопителя маны. По сути, это концентрированный кусок маны в форме параллелепипеда. Он не какой-то там вымышленный и образный, а самый настоящий. Чем-то напоминает зерна в телах монстров. Польза от колонны весьма существенная. Кроме того, что это своеобразный дополнительный резерв энергии, наподобие зелья маны, только запрятанного внутрь тела, колонна еще и помогает возбудить и ускорить движение маны в организме. Соответственно, из-за этого скорость создания заклинаний увеличивается у магов. Третья же функция проводника считается чем-то вроде фильтра, как кольца ликвидаторов. Если в тело попадет чужеродная и агрессивная мана, колонна с радостью ее втянет в себя и запечатает, чтобы позже либо преобразовать в силу владельца, либо вывести излишки маны из организма. В сражении магов ранга мастер крайне важным является то, сколько колонн есть у каждого, насколько сложная сформируется структура или основание. От этого зависит, какие объемы энергии сможет маг активировать и превратить в заклинание быстрее обычного, сколько ущерба от чужих заклинаний он выдержит без особого вреда, сколько энергии в запасе у него будет на случай, если бой вдруг затянется и мана в источнике закончится. Естественно, чем больше, тем лучше. Обычно маги по достижению 7-10 таких колонн делали скачок и переходили на 6-й ранг. Но бывали и редкие случаи, если верить написанному в книгах, когда собирали и 15, и 20 колонн, возводя крайне могущественное основание, прежде чем перейти на стадию магистра. Это даже подтвердило изучение трупа вмерзшего в ледник мага, который погиб очень давно. Жил тот маг где-то во времена Римской империи. Нашли его при таянии ледников уже наши современные ученые-антропологи. У этого мужчины 40 с хвостиком лет, что в древние времена считалось почтенным возрастом, были обнаружены следы 42 колонн. А вот следов перехода на следующий ранг нет. И неофициально альпийский мастер, как его прозвали ученые, является рекордсменом среди магов по количеству этих вот ядер колонн. Раньше, правда, никто и не думал фиксировать их число. В исторических хрониках данные о внутреннем строении источника магически одаренного человека практически никогда не упоминаются. В лучшем случае описывают достижения и рекорды магов того или иного поколения. В общем, я сделал большой шаг вперед в своем развитии. И быстренько проведенные после 12-часового испытания тесты показали, что я стал сильнее по всем направлениям в целом на 15-20%. А с учетом того, что многие мои показатели и так зашкаливали, то в конкретных числах рост в разы больше, чем обычно он бывает у магов, проходящих через усиление в той сфере. И вот, летя домой, я наконец-то смог спокойно выдохнуть. Уже поздний вечер, дорога дальняя, так что прилечу в лучшем случае под утро, а с утра занятия. И вечером еще тесты моих уникальных особенностей, что раскрыли разведчики. Благо не смогли связать меня и эфир. Надеюсь, это потому, что они просто-напросто ничего о нем не знают. Блин, еще в Кремль потом, чтобы все мной полюбовались. Будут глазеть на меня, словно я редкий зверь какой-то. Бесит. И времени на другие дела останется мало, как и всегда. Уважаемые, а помните, вы мне говорили, что если будет какая просьба или проблема, то я могу обратиться. Сонным взглядом посмотрел на меня Романов. Поместье и земельный участок Хархина, моего соседа. Я не знаю, что он там делает, но оттуда так воняет. И парк гибнет, словно химией залили. Электричество еще по всему району из-за него отключается. Что-то он там мутит. Боюсь, скоро участок совсем уничтожит. Вот бы на него как-то повлиять, чтобы жилось тихо, мирно и спокойно. Я был бы благодарен. А если он никак не отреагирует, я бы взял да выкупил этот участок по честной цене и соединил бы со своим, скромным. «Где ты деньги такие найдешь, смотря на воды моря?» – спросил Багратион. «Найду. Скоро в изломы отправлюсь. Там всегда хорошая добыча. Главное, не сдохнуть. Ну и я мало-помалу собираю, коплю, в дуэлях побеждаю. Светловы мне помощь обещают. Да и не они одни. Что-то займу, что-то заработаю», – ответил я ему, а мысленно добавил. Что-то отожму у засранцев, бизнес и начну открывать. Команда уже почти есть, и фабрика по предварительным отчетам очень даже на плаву. Почти вкладываться не надо. Еще бы Ирисовы не опустошили запасы расходников, техники, продукции и прочего с их кондитерской фабрики в Кощеево, и цены бы не было этому щедрому роду. Саша, проверишь это поместье и отправишь мне доклад об этом Хархине. Мозги не соображают. Фамилию помню. Но кто такой? Испанец, один из богатых наследников рода, тесно связанного с королем Испании. Правда, со своей семьей он не ладит. Просили экстрадировать его, но по факту нет ни единого предлога сделать это. Он ничего не нарушил и абсолютно чист. А империи вмешиваться в семейные разборки рода другой страны – глупость. Заплатил большую сумму за право ассимиляции, тут же выдал доклад Багратион. Вот за это тебя и ценю, Сашка. Хрен с ним, проверь его. Если занимается какой-нибудь противоправной деятельностью, можешь ткнуть под одно место. Если нет, узнай, почему соседям жить мешает. Не сам, конечно, ну да не мне тебя учить, вот и хорошо, вот и здорово, может и слегка мелочно, но этот испанский хлыщ на меня наябедничал, и моих ребят на экскурсию в московский СИЗ отправили, а дом чуть не разнесли, готовясь штурмовать спецназом, так что нет, нормально, играю ведь по его же правилам, просто у меня связи больше, прости, Хархин, что ты недостаточно крут, чтобы победить, и достаточно нагл, чтобы на меня наезжать, это карма, если ты, конечно, веришь в нее, несмотря на шум, я отключился даже без часиков, продрых весь вечер и всю ночь и проснулся, когда уже приземлялись, мне выделили водителя и отправили в усадьбу, пострадавшую от нашествия зверей и мертвецов, я даже соскучиться успел за эти два дня по своим соратникам, кожаным, пушистым, хитиновым, грибовидным и колючим соратникам. Доехали по пустым улицам очень быстро. Водитель пожелал хорошего отдыха и уехал во свояси. Я стоял на пороге нашего временного жилища и смотрел на тусклый свет в паре окон. Скрип, открылась дверь, и на пороге, закутанная в плед, появилась Маша. Ну, наконец-то, думала, не дождусь. Ты что, всю ночь не спала? Удивился я. Почти. Может, зайдешь, или так здесь и останешься? Холодно что-то. Поежилась она, я завел ее в дом и увидел стоящего за дверью Грышу. «Привет, Гри, пр-пр-пр-пр, проводствую, все в порядке, никто не хулиганил?» «Да, тише, разбудишь». «Что значит да?» «Да, никто не хулаганил», ответил самый продвинутый из мужских образов грибовоинов. В доме было тихо и спокойно, до моего приезда. Половина дома проснулась, хоть я и старался не шуметь, а вторая половина будто только и ждала моего возвращения. Оно и неудивительно, ведь они не имели ни малейшего понятия, куда я отправился и зачем, и почему даже Фому не взял. Пи, настоятельно протянул лапку пушистый, после чего сладко зевнул. Пи, нет, гостинцев не привез, был занят. От столь пренебрежительного отношения к своей пушистой царской персоне хомяк остолбенел и с обидой во взгляде принялся искать утешение в руках Маши, прячась к ней под плед в районе молочных холмов. Щекотно же, Фома. Маша выудила его и передала проснувшейся и ничего не понимающей Жанне. Та окинула сонным взглядом наше сборище, кивнула мне и с хомяком в руке отправилась в свою спальню. А пушистый только рад был. Помидольку? Пафтетик? Нет, ничего нет. Прости, Виви. Утром выберемся за покупками. Хорошо, а как же Академия? Переспросил сонный дуб. А что с ней случится? Приеду к обеду, когда отдохну и свои дела поделаю. Ебжик где? Огород новый охраняет. Говоря, вышел Кен из-за угла в майке-алкашке да красных труселях, естественно, боксерах. А у нас здесь новый огород появился, удивился я. Ремонт дома минимум еще на две недели затягивается, пожал он плечами. Вот засада, скривился я. Это и по карману бьет, и в целом не очень удобно. Ай, ладно, все равно деньги имеют свойство как заканчиваться, так и появляться. Правда, я безработный, как и вся моя команда, но это ненадолго. Давайте спать, я устал как собака. А где вы были-то? Можно сказать, что на тренировке. Стал немного сильнее, немного умнее, ответил я им, про себя размышляя, что, помимо бонусов, я получил и большее внимание со стороны империи. Слишком много всего этакого и уникального пересеклось во мне. Для империи я маг и воитель с универсальной предрасположенностью к стихиям и их комбинациям, а также с аномальными магическими показателями, что превышают аналогичные у некоторых архимагов. И в свои 18 лет, пусть и с их помощью, но стал магом 5-го ранга, что уже возносит меня над большинством талантливых одногодок даже без всех остальных достижений. Плюс фамильеры, плюс искра воителя, плюс весьма достойные навыки ведения боя, за что спасибо моим наставникам. И вишенка на торте, я могу оказывать влияние на регента. Пусть это и кажется смешным, но это так, и это для таких, как Багратион, критически важно, едва ли не важнее всего остального. Засыпал я в гордом, но долгожданном одиночестве, утрамбовав подушку своей головой, полной мыслей и сновидений, аж до 10 утра. И это с учетом функций часиков. Умотало меня, конечно, знатно, раз и в вертолете дрых, и после него дрых. Хотя мои сопровождающие, что выбрались в кои-то веки куда подальше от душных кабинетов, говорили, что отходить от усиления через сферу буду пару суток, но я вроде как уже свеж и бодр, даже зарядочку вот сделал. Так, кто со мной гадить Хархину? Фыр, пи, жеш, бутылки от пива через забор вмиг перекину, Если босс попросит, а магазин, а помидольки, заедем по дороге в магазин, красотка, наберем тебе вкусняшек. Уя-я-я-я, мы едем за вкусняфевками, мне ехать с вами, господин. Единственная из всех восприняла эту задачу как полноценную миссию, а не развлечение. Гри, а ты в этот раз останься, прикрывай наш тыл. Хорошо, Жанна, Сокол, можно вас на минутку? Позвал я бухгалтера и своего бывшего командира, чтобы обсудить вопрос небольшого заводика. За выходные они собрали информацию, и оказалось, что подобные монстроперерабатывающие предприятия есть, но все они далеко от Москвы, не меньше 50 километров, так как вонь от них стоит неимоверная. К тому же уничтожают они тела монстров жуткой химией, после чего останки отвозят на утилизационный полигон, где приглашенный маг огня все это сжигает в специальном бункере. Ничего лучше пока никто не придумал. Это шанс для нас. Сокол, этот завод будет на тебе. Подай заявку, узнай все про патенты, назначь встречи с представителями правительства, сделай бизнес-план вместе с Жанной, не разъясняй в подробностях, какую технологию, вернее, магию мы будем использовать. Просто опиши цифры и скорость переработки материалов. Уточни у Гри ее суточные возможности. Определи размеры места и узнай, какую стоимость за утилизацию отходов берут другие заводы и кто ими владеет. Установи цену на треть ниже рыночной. С учетом минимальных накладных расходов и удобного положения, которое тоже надо найти, может даже в Кащеевке построим наше предприятие, мы сможем почти все заработанные деньги конвертировать в прибыль. Жанна, подумай, как в этой всей схеме мы сможем отмыть деньги, которые я принесу наличкой из совершенно неважно каких источников. Какие-то спецтарифы за срочность, скидки за утилизацию биоотходов ликвидатором, разъездные химеровозы, собирающие останки мутантов у независимых ликвидаторов в установленных точках. Нам сдадут 5 кило, а мы в отчете напишем 500. Деньги наликом приняли, чек пробили, до свидания. Во мне взыграл азарт бизнесмена, который почуял свободную нишу и готовится захватить ее, пока никто из конкурентов не додумался до такого же. ХМ, я подумаю, есть несколько вариантов. Думаю, мы сможем договориться с твоими союзниками из числа великих родов. Они ведь тоже туши токсичные сдают, и государство им компенсирует 50% от стоимости утилизации, как дотация за вклад в безопасность. Уничтожили заразу, сделали мир лучше. Они могут и приукрасить число уничтоженных монстров, а мы им подпишем документы, предложил Сокол. Шикарно. Я лично поговорю с главами родов на эту тему после того, как мы запустим наш мутантоперерабатывающий завод, или лучше монстроперерабатывающий, подумайте. Кстати, просто уничтожение токсичных и ядовитых частей монстров, бесполезных для алхимии и всего прочего, это только первый шаг. Я планирую открыть научно-исследовательскую лабораторию и с помощью нее научиться делать полезные вещи даже из этого мусора со временем. И кроме прочего, надо найти специалистов либо воспитать их, которые будут на промышленной основе заниматься разделкой туш мутантов по заказу клиентов. Потребуются морозильные камеры, грузовики-рефрижераторы, холодильные установки. Так, тормозни. Мирослав, как ты это все хочешь реализовать? Это огромный пласт работы. Тем более, что ты собираешься делать это с нуля, а не купить уже готовый бизнес и модернизировать его. ХМ, модернизировать уже имеющуюся свалку, деньги из грязи. Звучит интересно. Прикинь дополнительные варианты, как мы можем это все сделать легко и просто. Ну а что касается людей, которые знают и понимают, как это делать, все очень просто. Найди тех, кто в этом разбирается, кто знает государственные стандарты и владеет информацией о покупке лицензии, или что там нужно, квоты государственные. В общем, найди того, кто знает, и перекупи его. Используй деньги и власть. Используй мое имя, если понадобится. Я стану щитом от любых проблем и деньги, какие только могут понадобиться, выдам. Мы едем за помидольками. Открыв дверь, посмотрела на меня ушастая крылатая милота голодными глазами. Едем, Виви. Садись в детское кресло, ответил ей и перевел взгляд на Жанну и Сокола. Используйте соколят, чтобы ускорить сбор и поиск информации и получить доступ к нужным людям. Из грязи в князи, есть такая поговорка. В моем случае она приобретает новый смысл. Ну что, за покупками? И сразу гадить Хархину, а то вдруг он уже все убрал. К нему в любой момент могут с проверкой прийти. Я сел за руль в машине, забитой живностью и молчаливыми телохранительницами, поехал вперед. Только Жужжа в багажник не полез. Его Фома в свой санаторий пространственный забрал, а то перегруз случился бы. Началась новая неделя. Прошлая была чрезвычайно насыщенной на события и принесла мне много хлопот и много радости. Посмотрим, какой будет эта неделя. Раз, два, три. Раз, два. Стоп, отжимаемся, а не пытаемся продемонстрировать мне инсульт жопы. Я кому сказал? Упадет один, счет начинаем по новой, вам сказал. Цербер был в ярости. Шел уже шестой час сегодняшней тренировки по выживанию, которая началась со второй пары и будет длиться до самого вечера, а Краст все не появлялся. Этот мелкий засранец просто взял и не появился в академии. А ведь ради него, неблагодарного, я передвинул целую неделю занятий. Договорился с академией воителей о том, чтобы они передвинули на потом свой учебный поход в стабильный излом. Нашел через центр ликвидаторов стабилизирующийся излом, где поддерживают численность слабых монстров, с которыми нам придется повоевать. Целые выходные готовился, а он просто взял и не пришел. Цербер осмотрел обе группы первокурсников с факультета боевой магии. Все они в этот самый момент больше походили на едва подающие признаки жизни трупы, чем на благородных аристократов. Уникумы даже попытались бросить ему вызов халтурой, только с ним такое не прокатывало. Цербер едва держался, чтобы не использовать удар любимой плетью, которую принес специально для Краста. Хватило сокрушающего и наполненного энергией воителя кулака, впечатывающегося в живот охамевших студентов. Он предпочитал отправить студента в больницу, чем позволить сорвать занятие. Ладно, сам идиот халтурит, чтобы однажды сдохнуть. Так он ведь еще и других подбивает на подобные глупости. А это непростительно. И у Цербера было право так поступать, ведь его задача – максимально повысить шансы этих юных магов на выживание. Группа 1 берет учебные шесты. Группа 2 – учебные щиты. Задача – нанести 60 ударов в полную силу за минуту. Кто уронит щит, весь следующий час будет отжиматься. Кто будет халтурить, поглаживая соперника, станет в пару со мной и поднимет металлический щит. Давайте, бегом, разобрать оружие и защиту. У вас минута, шевелитесь. Давайте, давайте. Взяли щит, нашли глазами пару, стали вместе. После первого раунда поменяйтесь шестом и щитом. Да не толпитесь, идиоты. Места всем хватает. Палкой соседа заденете, и он на вас потом шест свой сломает, а я ни слова не скажу. Шире стали, шире. Приготовились. Стоп. Краст, да ладно. Иди сюда, мой хороший. Иди, не бойся. Чего замер? Бери щит. Разминку ты пропустил, сам виноват. Придется пострадать. Немножко. Что? Пары нет. Как же быть? Ладно, я помогу, дорогой ты мой. Становись со мной в пару. Глава 11. Ай да Цербер, ай да сволочь, обожаю его. Нет, я серьезно, таким искусным мучителем не был даже мой наставник. Я только-только выбрался из царства боли после усиления, как вот, получите и распишитесь. Большинство из студентов после его науки выживания были похожи на отбивные. Я тоже к концу первого дня занятий выглядел не лучше. Он лично взялся за меня, мастерски выжимал из моего организма все, что только возможно. Идеальное чувство грани. Он видел, что у меня осталось сил всего лишь на вдох, и давал мне вдохнуть. Видел, что сил даже на это не оставалось, и бил мне в живот, заставляя сокращаться мышцы и делать мучительный вдох. С меня словно кожу заживо сняли. Даже прикосновение обычного ветерка, что дул на отбитые мышцы рук, ног, да и всего остального тела, обжигали. Нагрузки были такими, что завтра две трети группы даже не дойдет до академии. И при этом Цербер ни одного студента не сломал, ни одного зелья здоровья не пришлось пить. Вот что значит опыт. И самое интересное, он находил даже такие извращенные упражнения, от которых болели не просто мышцы, а те мускулы, о существовании которых я даже не догадывался. Фаланги пальцев рук и ног, шейные мышцы, даже в районе копчика ноющая боль имелась. Я был в восторге. Пока ехал домой, гонял эфир по телу для восстановления. Уже в усадьбе принял ванну с солями для успокоения мышц. Поел, опустошив половину холодильника, а потом меня чуть ли не за шкирку вытянул Багратион Александр с кухни ради очередной череды тестов моих возможностей универсального мага. Ну вот и зачем? Понять перспективы? Нет, господа хорошие, я не собираюсь демонстрировать ничего из того, что вам знать не обязательно. Поэтому пыжился, тужился, старался, но выходило либо водиться с разной степенью концентрации токсинов и кислоты, либо же и вовсе ядовитые лужицы. По мне и моему магическому щиту еще сделали несколько сотен слабеньких ударов, измеряя каким-то устройством объем его насыщения и защитные возможности, а также то, сколько энергии в нем остается после атак различными типами магии. А вот силу Вайтиля сегодня не трогали. Это было их первое открытие универсальной магии или, как говорят берестеевы, магии эфира. Хорошо, что они понятия не имели о магических свойствах нашей родовой силы. Прошло несколько поколений с тех пор, как у нас имелся воистину могущественный маг. Тогда еще даже фотографий не существовало, а всякие хроники и записи, если и велись, то вероятность найти в них правду была невысока. Исследовать возможности верховного архимага никто бы никаким хронологистам не позволил. Есть могущественный маг, что в основном ядом воюет, не лезь к нему, если не хочешь сдохнуть в агонии. Так жил не только мой род, а вообще все могущественные династии магов того времени. По рассказам отца, уже мой прапрапрадед имел куда меньший магический источник, чем у своего отца, и в основном использовал лишь классические техники рода. И они были настолько мощные, что химер на части разрывало. Собственно, их с лихвой хватало. И это позволяло мне немного оптимистично смотреть в будущее на пересоздание родовых техник и присвоение им ярлыка «Универсальные заклинания Краста». Я замаскирую под это открытие свои истинные возможности, о которых мир попросту забыл. По итогу первого дня магических исследований оказалось, что мой магический щит крайне эффективен и сопротивлялся магии лучше любых других щитов различных стихий. Для меня это в целом не новость, но любопытно было посмотреть на цифры и послушать комментарии умных людей. Против заклинаний тьмы и света он был эффективнее на треть, а против, так сказать, природных стихий, на целых 50%. И это, просто до, в общем, много. Например, такой же показатель будет у водного барьера против магии огня. Лучше только у щита земли против заклинаний ветра. Но магия земли в целом заточена на защиту, и у нее в среднем выше показатели сопротивления другим стихиям. Правда, не без подводных камней. Все же есть различные вариации, комбинации, уникальные особенности той или иной родовой магии, поэтому все индивидуально и ситуативно. Но не в случае моего эфирного барьера. Мой зеленый щит вызвал охи и ахи у экспертов, как только они ознакомились с цифрами. Да что уж говорить, он даже против атак физическим оружием оказался эффективен. Соперник попадал в своего рода плотную стену из воды, отчего сила удара уменьшалась, а оружие из-за токсичности моей магии становилось более хрупким. И чем дольше было воздействие, тем выше был шанс поломки оружия. Исключение – оружие из измененных материалов. Так думали ученые, но я знал, что это просто вопрос времени. И это я еще скрыл свой прекрасный огненный не то щит, не то покров, который обволакивает меня с головы до ног и уничтожает вообще все, до чего только дотягиваются его голодные зеленые языки пламени. В общем, куча четырехглазых ученых собрала консилиум, а я тем временем поехал дрыхнуть. Новый день, новая тренировка. Утром, как обычно, было занятие по познанию мира и школьной программы. А вот уже после этого значительно поредевшая группа отправилась на тренировки. Осталась в лучшем случае половина от числа студентов первого курса факультета боевой магии. Что же будет, если такие тренировки начнутся у умников, например, с магической теории? Второй день закончился чуть раньше, чем ожидалось. Студенты были полуживыми всего через полчаса, поэтому сегодня Цербер с ними работал в щадящем режиме. А вот я пахал по полной, но, в отличие от остальных, я полностью восстановился. Я уж думал, нас без обеда оставит, но нет. По указанию преподавателя еду нам привезли к тренировочной площадке. Кое-как перекусив, ибо дрожащие руки, не помощник при обеде, я вернулся к тренировкам. Остальных же наставник занял каким-то странным комплексом восстановительных упражнений, суть которого – валяться в грязи. Но грязи непростой. За ней пришлось ехать к дальнему корпусу академии, где уже все было готово и настроено. И только я из всех мучеников бежал следом за машиной, подгоняемый тычками учебного шеста со стороны Цербера. В общем, грязюка оказалась восстановительной, магически измененной. Даже не представляю, как они договаривались ее вывозить с места образования, как вообще догадались ее проверить на особые свойства. Кстати, о свойствах. Самое главное, она словно дарила вторую жизнь мышцам и коже, снимая всю усталость и боль, насыщая наши размякшие и судорожно дергающиеся в конвульсиях булки живительной силой. Теперь я тоже домой такую грязь хочу. Будем вместе с Жужжей кайфовать. Второй вечер испытаний в научном центре имени Рюрика привнес в мою жизнь новые краски. Чтобы заставить меня выдать хоть что-то нестандартное, ученые генерировали многочисленные изощренные идеи, от некоторых из которых меня на дрожь пробивало, а какие-то я даже запоминал, планируя в дальнейшем самостоятельно попробовать нестандартный подход. Само собой, я не смог разродиться ничем таким, что будоражило бы умы исследователей. Когда не хочешь ничего демонстрировать, можно просто начать косячить, чтобы выглядеть бездарностью. Так и поступил. Вместе с тем ученые все равно развели полемику. Влияет ли моя универсальность на те аномальные показатели, что я продемонстрировал? Ответа они так и не нашли, зато промучили меня до 2 часов ночи. Как вернулся домой, сразу же лег спать. Устал как собака и завтра ждал очередной веселый день с Цербером. Надо восстановиться. Ох, третий день радующих мою душу адских тренировок выдался особенным. В этот раз самый жесткий преподаватель академии выступил в роли плохого парня и поколотил всех нас своей палкой. Особенно тех, кто во время разминки стонал от боли. Вообще не завидую тем, кого сегодня с нами нет. Им потом придется все пересдавать, причем Церберу лично. Для них это будет даже не ад, чистилище. С моей стороны претензий к наставнику не было. Он показывал и рассказывал нам все то, что отличает живого мага от мертвого. Даже умудрялся делиться интересными историями, описывая очередную судьбу какого-нибудь супер-пупер перспективного студента и причину его смерти. Как правило, Цербер еще добавлял к смерти слово «позорный».